подробней. Наш двухэтажный дом был очень старый, и тяжелые врезные замки в дверях были тоже, наверное, столетние, поэтому и ключи от нашей квартиры не походили на обычные. Они были медные, с трубчатым стержнем, хитрой зубчатой бородкой и фигурным колечком, будто от старинной шкатулки. Такой, если потеряешь, у слесаря уже не закажешь. Мама всегда боялась, что я выроню ключ, когда бегаю на улице. Кармашки на шортах мелкие, а скакать и кувыркаться я любил. Вот и приходилось таскать ключ на шнурке под майкой. Я немного стеснялся этого. С ключом на шее обычно ходят малыши, но мама просила, и я не спорил. Я подцепил пробку зубчиками ключа, она сверкнула и улетела в одуванчике. Мы выпили из горлышка шипучую газировку, спустили бутылку в урну, потом еще посидели на счетах, и тут подошел автобус. Ну, ты приезжай завтра. Ладно, я обязательно... Толик вдруг распахнул курточку и выдернул из-за ремешка небольшой деревянный кинжал. Протянул мне на открытой ладони. Хочешь? У кинжала была красивая рукоятка с мелким вырезанным узором. Конечно, я хотел такой, но дело даже не в кинжале. Какой хороший. Сам делал? Сам. Бери. Насовсем? Конечно. Спасибо, Толик. Я взял кинжал и, цепляясь своим рыцарским снаряжением за дверь, полез в автобус. Дверь сразу закрылась. Я глянул через стекло и увидел, как Толик слегка поднял руку, словно хочет помахать, и не решается. Тогда я несколько раз махнул кинжалом, и Толик быстро замахал в ответ. И я поехал. Когда не стало видно Толика, я поскорее сел на свободное место к окошку и поставил щит на колени. Один пассажир, он сидел у противоположного окна, все на меня посматривал. Это был худой дядька в каком-то старомодном пиджаке и помятой широкополой шляпе. Не люблю, когда меня разглядывают. Я сердито передвинул щит вправо, так что кромкой расцарапал кожу на колени. Разозлился и стал, не отрываясь, глядеть в окно. Солнце спряталось, но облака еще ярко светились. Казалось, что они летят, не отставая от автобуса, над антеннами, над маленькими домами окраинных улиц, а потом над деревьями вдоль тракта. Я смотрел на облака минут пять, а затем опять оглянулся на неприятного дядьку. От светлых облаков плясали в глазах зеленые пятна, однако я заметил, что он по-прежнему разглядывает меня. Что ему надо? Поеду я не до конечной остановки, а выйду раньше, у дома отдыха «Звездный». Оттуда сначала по берегу, потом вдоль огородов, и я у бабушки. Остановка находилась у самого озера. Я вышел на берег и зашагал вдоль воды по песку. Вода и небо еще были светлыми, а на землю уже наползали сумерки. На далеком берегу переливались огоньки. За деревьями в парке «Звездного» загорелись лампочки. Но сильнее лампочек была круглая луна. Поднялась она недавно, однако почти сразу стала светить, как прожектор. Вдоль берега росли старые ветлы, их темные листья иногда заслоняли луну и словно разрывали на яркие клочки. Это было красиво. Но от воды и от влажного песка тянуло зябкой сыростью, поэтому я не очень-то любовался на луну. Чтобы не продрогнуть совсем, Я отошел подальше от воды, к траве у границы песчаного пляжа. Трава была густая и довольно высокая. В ней вдруг затрещал одинокий кузнечик. Может быть, тоже озяб? Я почти дошел до тропинки и вдруг услышал за спиной... Не уходите, пожалуйста. Я сначала не понял, что это мне, но оглянулся. По берегу торопливо шел человек. Было довольно светло от воды и неба. Я сразу узнал дядьку в широкополой шляпе. А, этот из автобуса. А больше никого кругом нет. Подождите меня. Будьте добры. Этот человек слегка запыхался. Голос у него был странный, слишком тонкий и мягкий, не подходящий такому высокому мужчине. Я удивился, конечно, и замер на месте. Незнакомец подошел. Он снял шляпу и держал ее у груди. Извините, мне показалось, что в автобусе я рассердил вас. Мое слишком пристальное внимание было, видимо, неприличным. Извините. Но вы все поймете, если выслушаете меня. Ко мне впервые обращались так длинно и вежливо. Я растерялся и поэтому ответил грубовато. Ну, говорите. Спасибо. Сядем, если позволите. Недалеко от нас темнела вкопанная в песок скамейка, два бревнышка и доска. Незнакомец подождал, когда я сяду, и сам примостился на краю доски. Что ему надо? Незнакомец наклонился, заглянул мне в лицо и мягким своим голосом спросил. Скажите, вы рыцарь? Ну, все понятно. Наверное, в автобусе рядом со мной стояла какая-нибудь старушка, а я не заметил. И теперь этот человек будет меня воспитывать. Вот ты изображаешь из себя рыцаря, а бабушке места не уступил. Разве рыцари так поступают? Я и раньше встречал таких взрослых. Они очень любят подъезжать к ребятам с воспитательными беседами. А в автобусе и так было много свободных мест. Что вам от меня нужно? Простите, я наблюдал за вами не только в автобусе, но и раньше. Да. Во время вашего рыцарского турнира. Ваше благородное отношение к противнику. О, это убедило меня, что вы действительно рыцарь. Издевается, что ли? Я разглядел ваш знак. Гордого оленя. Рыцарь оленя. Можно я буду вас так называть, пока не узнал вашего имени? Может, пьяный? Я встал. Вам нравится шутить. А мне надо идти. Уже поздно. Он тоже встал и опять прижал шляпу к груди. Ну вот вы сердитесь. Вы должны извинить меня. Я не из этой страны. И невольно могу нарушить какие-то обычаи. Но прошу, выслушайте меня. Шляпа ненормальная. Пиджак какой-то странный. Может, в самом деле какой-то иностранец? Вы интурист? Не понял. Я не знаю, что такое, как вы сказали, интурист. Интурист. Я издалека. Незнакомец слегка нагнулся ко мне, словно надломился в пояснице. Я с острова Двид, и я ищу юного рыцаря, который избавит мою страну от векового зла. Тут я, по правде говоря, перетрусил. Уже сумерки, кругом никого, а я один на один с сумасшедшим. Я сделал шаг назад. Если рвану изо всех сил, не догонит. Он заметил мое движение, как-то сник, сел на край скамейки и с тихим отчаянием сказал. Ну вот, вот и вы, рыцарь, оленя, хотите уйти, так же, как многие. Я прошел столько земель и... Не отыскал никого. Что-то странное было в его голосе. Мне стало жаль его. Может, он не опасный. Может, просто немного свихнулся и теперь мучается. Ну, а что вам надо-то? Незнакомец с надеждой поднял голову. Мне надо многое. Мне надо, чтобы вы, рыцарь оленя, отправились со мной на остров Двид и сразились с ящером, с тем чудовищем, которое много-много лет держит в страхе всех людей нашей страны. А больше тебе ничего не надо. Я усмехнулся, а незнакомец опять резко наклонился ко мне. Это не сказка, клянусь. Сядьте, сядьте, прошу вас. Поверьте, у меня в мыслях нет шутить с вами или чем-нибудь вам навредить. Мне стало неловко за свой испуг. Я присел на другой конец скамейки. А что за остров Двид? Двид, Двид. Что-то я не слыхал. Ну, конечно, не слыхали. Остров невидим. Да, невидим с этих берегов. Это не укладывается в привычное понятие, но я потом объясню. Главное не в этом. Над островом жестокий гнет. А древняя легенда говорит, что однажды из дальних стран придет юный рыцарь и уничтожит ящера. Видимо, он сам верил в то, что говорил. Мне стало интересно. А далеко ваш остров? Незнакомец, наверное, подумал, что я начинаю соглашаться. Он придвинулся ко мне. Далеко. Очень далеко. Это трудно объяснить. Все зависит от разных условий. Если отправимся сейчас, путь займет, ну, не больше 2 часов. Ага. Жулик какой-нибудь. Заведет неизвестно куда. Потом тюкнет по башке и ограбит. Да, но что у меня брать? 5 копеек да медный ключ. А может, шпион? Заманит в тайную лабораторию, где устраивают секретные опыты над детьми. Но тут я сам застыдился своих дурацких мыслей. Так можно до какой угодно чепухи додуматься, и получится, что я больше сумасшедший, чем этот дядька. Хотите взглянуть на наш остров? Он полез во внутренний карман пиджака и достал... Я сперва не понял, что, а потом увидел. Это было зеркальце, довольно крупное, с почтовой открытку, в узкой металлической рамке. В зеркальце на миг отразилась луна. Незнакомец положил мне зеркальце на коленку. Я вздрогнул. Ого, холодное и тяжелое. Но почти сразу тяжесть уменьшилась, а толстое стекло стало... наливаться теплотой. Сначала в зеркальце отражалось небо с бледной звездочкой, но скоро оно подернулось искрящейся пленкой. Затем пленка рассеялась, и я увидел, как на экранчике зеленые горы, небо с пушистыми солнечными облаками, какие-то развалины с белыми колоннами и домики на склоне холма. Все это так четко виделось. Изображение двигалось, будто кто-то плавно поворачивал телеобъектив. На переднем плане проплывали кусты с цветами вроде шиповника. Так близко, что я различал прожилки на лепестках. Зеркальце стало горячее и сильно грело колено. Я оторвал глаза от неизвестной страны.